конца. Ты веками непонятна, чужеземный мудреца. Сколько раз тебя пытали быть Россией и не быть, сколько раз в тебе пытались душу русскую убить, но нельзя тебя, я знаю, не сломить. Добром своим и лаской ты душой своей сильна, нерассказанная сказка, синеокая страна. Гордись.